Так Рябинин еще в людях не ошибался. Тот третий, который сидел в нем, сейчас адски торжествовал, попирая первых двух Рябининых. Его третье «я» злилось и поедом ело всякие интуиции и логики. Юрков оказался прав. Почему же он, Рябинин, не прислушался к словам Юркова и не посоветовался с Беспаловым? Даже с Петельниковым не поговорил. Не сумасшедший ли он, Рябинин, не псих ли? В камере называл кладовщика товарищем, а сейчас обдумывает версию о преступной группе с ним во главе. Но он был следователем, поэтому обдумывал преступление, и он был человеком, который может поверить другому человеку. Они с Петельниковым ехали на маслобазу. На улицах чуть стемнело, но фонари еще не зажгли. Было 10 часов. Поводом для поездки служило пролитое директором масло. Нужно осмотреть землю. Но ехал Рябинин не поэтому. Он не мог сегодня спать. Ему требовались движения, работа, действия. «Что говорит жена?» — спросил Рябинин. Ушел чуть свет и не вернулся. Такого, говорит, никогда не было, чтобы он ее не предупредил. На маслобазе она знает, что его нет, плачет. Когда у следователя рассыпается дело, его начинают мучить сомнения. Не потому ли так быстро признался Кривощапов? Знал, что Топтунова нет? Этими 6 тоннами пытаются снять с себя подозрения. Не в сговоре ли они? А документы? Паспорта дома нет. На базе никого не было, кроме сторожа. Он увидел инспектора и онемел. Масляный участок при помощи фонаря Рябинин нашел сразу. Земля была аккуратно засыпана песком, но под ним она лоснилась. Петельников привез с озера 2 рыбаков, понятыми. Следователь тщательно все описал, замерил и составил протокол. Кривощапов не обманул. Масла пролито много. Рябинин рассеянно бродил по территории. От нагретых солнцем труб несло теплом, пахло землей и подсолнечным маслом, и какой-то травой, которая пышно росла тут. «Поднимемся», — предложил Рябинин. По лестнице из металлических скоб, вваренных в боковую стенку, они забрались на крышку бака и сразу почувствовали, что попали на высоту. С одной стороны поднимался вал огней близкого города, с другой темнело озеро с далекими огоньками противоположного берега. На крыше, кроме закрытого на замок люка, ничего не было. Сухо и чисто, только у люка темнели пятна подсолнечного масла. Рябинин ходил по гулкому металлу. Инспектор стоял у края, любуясь городом. Понятые тихонько переговаривались. Они думали, что следователь ищет улики. Но следователь искал мысль, которая... Может, он бы его на серой поверхности и не заметил, но тот лежал на темном маслянистом пятне. Рябинин взял у понятого фонарь. Светлый комочек, бесформенный, 0,5 сантиметра в диаметре. Рябинин подцепил его бумажкой. «Вот еще», — показал Петельников. «Но это были уже крошки, такие маленькие, что увидеть их мог только глаз инспектора. И вот...» Петельников ткнул носком ботинка в чуть приметный мазок. «А что?» Рябинин только пожал плечами. Он понял недоумение инспектора. Ведь ни пятна крови и ни отпечатки пальцев. Просто у следователя выработалась привычка обращать внимание на все необычное. Та привычка, которая развивается на местах происшествия. «Какой цвет?» Следователь растер крошку в пальцах. «Вроде серый. Или белый», — уточнил Рябинин. «В общем, светлый». «Пожалуй, серый», — решил следователь и понюхал палец. «Интересно, что это такое? Запах вроде карбидного». «Похоже на известку», — заметил Петельников. «Вроде тесто», — сказал понятой. «Экспертиза бы точно обозначила эти белесые комочки», и дала бы список составляющих компонентов. Но следователь хотел знать сейчас. «Да ведь это глина, — неуверенно предположил Рябинин. «Конечно, глина», — поддержал другой понятой. «Самая натуральная кембрийская глина», — громко сказал Рябинин. «Откуда она? База стоит на песке». «Как откуда ва?» — раздался вдруг хриплый голос. Все обернулись. Казалось, маленькая сморщенная головка лежала прямо на краю бака. Сторож стоял на скобяной лестнице и наблюдал за ними. «Да с ботинков кладовщика!» — добавил он. «Поднимитесь!» — попросил Рябинин. Кряхтя, старик влез на бак, подошел к ним и стал объяснять. «Топтунов-то хоть и теперь и не работает, на базу приходил. Все шастал, смотрел да поглядывал. Я пустил. Все ж таки работник нашинский, хоть и бывший». «Ну, а глина-то при чем?» — нетерпеливо спросил инспектор. «А вот и при том. Ботиночки на нем новые, нерабочие. А в этой размазне заляпаны. Да и брюченцы, и, дай бог память, тоже». Получилось, что перед побегом Топтунов что-то искал. Или прятал. Например, улики, которые до ареста не успел скрыть. И эти улики почему-то связаны с глиной. «А где же он мог так испачкаться?» — задумчиво спросил Рябинин. «У нас на территории никакой глины, слава богу, нет», — ответил сторож. «Да на озере ее полно», — сказал один понятой. «Берега-то все глинистые», — поддержал второй. «А еванные брюки еще были по колено мокрые», — вспомнил сторож. Значит, Топтунов ходил по берегу. В 7 утра Петельников с группой инспекторов и дружинников облазил весь ближайший к базе берег, захватив полосу 4 километра. Исходили зигзагами сушу, по пояс залезали в воду, на лодках просмотрели все мелководье. Ничего. Выходов кембрийских глин оказалось несколько. При дневном свете она была голубоватой. Инспектор отпустил оперативную группу и теперь сидел на отшлифованной глыбе крупнозернистого гранита, которая походила на кита, вылезшего из озера. На ногах инспектора белели резиновые сапоги, до колена вымазанные этой самой глиной. Она выступала из воды. Прямо возле кита валуна ее пласт лежал на красноватом песке. Вода выедала его из-под глины, как ребенок выедает мороженое из-под вафли. Песчаная береговая кромка уходила в обе стороны и, видимо, облегала вокруг озера. Вода на мелководье стояла тихо, без ряби, с едва заметным колыханием. Прямо у гранита, у ног Петельникова, расплавленно шевелилась огненная тропка, уходящая через озеро до самого солнца, на которую, казалось, можно ступить и идти, пока не сгоришь. Инспектор представил лицо Рябинина, узнавшего про пустые хлопоты с глиной.